Глава 34. До. Принцесса Медиум. Милада сидела во главе овального стола. На ней было пышное розовое платье, на голове поблескивала пластиковая корона. Прищурив один глаз, она пристально всматривалась в стеклянный шар. Конечно, настоящего, как в кино, стеклянного шара у нее не нашлось. Зато был обычный, сувенирный, с елочкой по центру. Потряси его, и пойдет снег. Чем не магия? Да и разве такая мелочь, как елочка, может испортить великой волшебнице главный магический предмет? Подруги Милады сидели, затаив дыхание. Они с восхищением и легким ужасом смотрели то на нее, то в центр волшебного шара. Конечно, кроме елки они не могли разглядеть ничего, как, впрочем, и сама Милада. Но она старалась делать такое серьезное лицо, что подруги начинали верить. В шаре расписаны все секреты бытия. «Я вижу», – многозначительным полушепотом сказала Милада. «Что, что?» – зашелестели вопросы. Милада еще не придумала, что скажет. Сначала она хотела сказать, что Миллиан Бран влюбился в занозу Тилли. Тилли бы это очень не понравилось. Все девочки тут же начали бы хихикать и дразнить ее, а она, возможно, даже бы встала из-за стола и направилась жаловаться своей матери-кукушке. Обладатель красивого имени Миллиан Бран не обладал больше ничем красивым. Был неказист, к тому же носил здоровенные очки на пол лица, да и во всем остальном казался довольно странным типом. Находил в кустах улиток, а затем таскался с ними весь день, пока учителя не заставляли отнести живность туда, откуда он ее притащил. Миладе хотелось разыграть подруг, но такая шутка могла закончиться истерикой капризной занозы Тилли. Затем Милада хотела сказать Терезе, что ее братик, которого та никогда не видела, потому что он умер еще при рождении, передает ей привет. Но это тоже могло закончиться истерикой. Да и к тому же Тереза могла слишком сильно испугаться. Она бы стала плохо спать, а ее родители винили бы во всем Миладу. И были бы правы. Нет, это определенно не подходило. «Что там, Милада, что?» Залепетала, пришепетывая, перепуганная скромняга Тесиль. Она протянула было руки, чтобы подергать Миладу за рукав платья, но передумала. «Может сказать Тесиль, что ее потерявшаяся кошка нашла себе новый дом, и ей там хорошо», – раздумывала Милада. Скромняга Тесиль ей нравилась. Может, она не самая интересная и веселая, но всегда была хорошей, со всеми здоровалась и, заходя в дом, снимала грязную обувь. «Может, ты видишь мою Фриски?» – словно прочитала ее мысли Тесиль. «Не подсказывай ей!» – зашипела заноза Тилли. «Кому нужна твоя облезлая кошка?» «Цыц!» – шикнула Милада и еще пристальнее уставилась в шар. Идея с кошкой была отличной. Вот если бы она сама успела озвучить ее до того, как Тесиль заговорила о ней. Делать было нечего, оставалось импровизировать. «Я вижу», – многозначительно сказала она, и еще больше прищурившись, уставилась на Терезу. Та поежилась. «Я вижу пожилую женщину». Тереза прикрыла руками разинутый рот. Милада, посмотрев шар, сделала очередной выстрел наугад. «Вижу у нее на плечах шаль». Тереза вцепилась в платье занозы Тилли. «Это она! Это она!» – залепетала Тереза, но ее прервали. «Отцепись от меня! Она еще ничего не сказала!» «Она видит мою бабулю! Мою бабулю!» – не унималась Тереза. «Да она же ничего толком не сказала! Любой так может!» «Она хочет!» – за могильным голосом продолжила Милада, не позволив их пререканиям превратиться в перепалку. «Хочет, чтобы ты хорошо себя вела!» «Да-да!» – закивала Тереза. «Она мне всегда об этом говорила! Честно-честно!» Милада ликовала. Пусть даже Тилли ничему не поверила, но Тереза и Тесиль были ее публикой. Они внимали каждому слову. «Ешь побольше овощей, слушайся маму!» Глаза Терезы округлились. «Да это же ерунда какая-то! Вы что, правда ей верите?» Опять сорвалась заноза Тилли. «Помогай родителям по дому!» – невозмутимо продолжала Милада. Она никогда не видела бабушку Терезы, но решила гнуть линию до конца, раз уж пока все получалось. «Не надоедай старшей сестре!» – Тилли встала из-за стола. «Они же тебе верят! Зачем ты их дуришь?» Тесиль и Тереза уставились на нее, но Милада и бровью не повела. «Будь всегда вежливой и скромной, как твоя подруга Тесиль!» «Она знает мое имя?» – изумилась тихоня Сесиль. Милада прикусила язык. Бабушка Тереза никак не могла знать ее, потому что умерла еще до того, как Тесиль с родителями сюда переехали. Но на выручку пришла сама Тереза. Она же теперь дух, она все знает!» Милада выдохнула. Все еще стоящая у стола Заноза Тилли продолжила. «Я думала, мы просто подурачимся, посмеемся над мальчишками, но это...» Она покрутила пальцем у виска. «Полный бред!» Развернулась и вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. «Я вижу!» — вскрикнула Милада, опять приковав к себе внимание публики. «Нас ожидает что-то грандиозное!» «Что? Что?» — оживилась Тесиль. «Ее что?» больше было похоже на «что?» И иногда из-за этого мальчишки дразнили ее. «Что-то очень важное!» — туманно прошептала Милада. «Оно коснется нас, сидящих за этим столом!» Она решила поощрить верность подруг, пообещав им что-то хорошее. «Наверное?» — робко и неуверенно спросила Тесиль. «Родители подарят мне новую кошку?» «Может быть», — поощрила догадку Милада. «Я вижу нечетко, но это вполне может быть и кошка». «А мне?» — встревожилась Тереза. «Мне что подарят?» «Что-то средних размеров». Что в ее понимании средний размер, Милада не стала уточнять. «Знаю, знаю!» – обрадовалась Тереза. «Велосипед! Это точно будет велосипед! Я видела, как папа смотрел в интернете розовый велик!» Глаза ее светились. «Я...» – Милада коснулась век кончиками пальцев. «Все, видение ушло!» – трагическим голосом произнесла она. Подружки разочарованно вздохнули, но больше ради приличия. Они-то ведь уже знали, какое грандиозное событие ожидает каждую из них. «Знаете что?» – вдруг сказала Тереза. Все уставились на нее. «Я думаю, Тилли просто боится узнать, что ждет ее, вот и убежала. Ты же видела мою бабушку, да?» «Конечно», – сказала Милада. «Иначе как бы я узнала про шаль?» «Точно», – подтвердила Тереза. «Я всегда тебе верила, Милс, честно-честно». «Угу-угу», – закивала Тесиль. «И я». Внезапно распахнувшаяся дверь перепугала их так, что по коже побежали мурашки. Даже у Милады сердце подпрыгнуло. Она так вошла в роль, что уже сама почти верила тому, что говорила. Все три девочки рассчитывали увидеть в дверях бабушку Терезы и облегченно выдохнули, когда поняли, что это всего-навсего папа Милады. «Неужели клуб трех ты распался?» – шутливо сказал он. «Я думал, вас водой не разольешь, пилой не распилишь». Он хохотнул, радуясь удачной шутке. «А!» – отмахнулась Милада. «Это Тилли всегда истерит. Скоро клуб трех Т превратится в 2 Т плюс М!» Теперь хохотнула она. Чувство юмора у нее было отцовское. «Мама подала десерт. Принцессы, прошу вас к столу!» Отец галантно указал рукой в сторону кухни. «Ура!» – с веселыми криками две представительницы клуба трех Т просочились в дверной проем, чуть не сбив с ног отца Милады. «Колдунствуешь?» – кивнул он, указывая на шар. «Балуюсь», — ответила Милада. «Идите, я сейчас приду». «Хорошо, малыш, не задерживайся, а то мы все съедим». «Ага», — коротко бросила она. «И закрой окно, что-то у вас тут сквознячок». Милада хотела еще сказать, что окно закрыто, но отец уже скрылся в дверях. Тогда она сняла со стола шар и поставила на полку. На самом деле, ей не очень хотелось идти в гостиную. Там была заноза Тилли, которая уже наверняка нажаловалась своей матери, а то и всем остальным родителям. Да и вообще, сидеть со взрослыми ей никогда не нравилось, потому что их разговоры были глупыми, а лица надменными. Больше всего ее раздражало, когда родители начинали нахваливать своих детей при них же, будто тех не было в комнате. Хуже было лишь, когда они начинали их ругать. «Конечно», — думала Милада, — «делайте так всегда. Хотите разозлить ребенка, притворитесь, что он прозрачный». Бррр, ее передернуло. И хоть произошло это не от холода, ее тут же пробрал легкий озноб. «Странно», — прошептала Милада. «Ладно, пора идти. В гостиной был торт, а значит, можно стерпеть любые гадости, что про тебя скажут. Поэтому нужно пойти туда и притвориться примерным ребенком, ведь сладости проникают внутрь, а злые слова лишь витают вокруг». Она направилась к двери, но тут же вздрогнула. Старый темно-вишневого цвета шкаф с зеркалом заставил ее остановиться и вернуться на шаг назад. В зеркале на долю секунду ей померещился чей-то силуэт. Сейчас, вглядываясь в отражение, она не увидела ничего необычного. «Пора завязывать с этой ерундой», – шепотом сказала она себе, хотя прекрасно понимала, что не получится. Когда она притворялась гадалкой, ей казалось, что жизнь этих глупышек в ее руках. Она может сказать им что угодно, подкинуть им в голову любую мысль, и они поверят. Конечно, действовать нужно осторожно. Да и такие личности, как зануза Тилли, не упрощают задачу, но результат. Результат стоит потраченного времени. Она подозревала, что за все придется платить, но кто об этом думает, если ценник не вывешен? Потратив еще пару секунд на разглядывание своего отражения, Милада решила продолжить свой путь к десерту. «Это все мои фантазии. Они никому не нанесут вреда, и в зеркале никого не было», – твердила она себе, но память протестовала. Она кого-то заметила, знала, что заметила. Заметила кого-то, кто был невысокого роста и к тому же сутулился. Этот кто-то тихонько стоял и смотрел на нее, даже сейчас, когда она его уже не видела. И, возможно, не только когда-то, но и сейчас предпочитал носить на плечах теплую шаль. Так у Милады появился новый друг по имени Страшила.